Ригден. Да, просто идет самая настоящая манипуляция человеческими чувствами, причем в пользу животного разума. Подобные знаки, отрицательно воздействующие на психику, например, знак агрессивной, обратной свастики, находятся в таких культовых учреждениях, как правило, в поле зрения прихожан. Однако они расположены так, что не акцентируют на себе внимание, если ты о них не знаешь. Они могут быть вписаны в узоры и в украшения внешнего интерьера, в храмовую роспись стен, пола, элементы резьбы, лепки, также нанесены на предметы и одежды священнослужителей и так далее. Надо понимать, что любой человек на уровне подсознания фиксирует большую часть информации из видимого мира, даже если он осознанно сосредоточен на чем-то своем. Так вот, человек посещает такие заведения, когда у него возникает на то внутренняя потребность, во время духовного всплеска или же желая избавиться от своих внутренних душевных страданий, которые, по сути, являются следствием длительного доминирования в нем животного начала. В такие минуты человек открыт и находится в состоянии поиска помощи. Но вместо духовной помощи, в большинстве случаев, в подобных заведениях он получает материальные подмены и своеобразную закольцовку своего состояния. А именно, отрицательные знаки усиливают в нем подсознательные страхи. Служащие религии добавляют к этому свои стандартные вербальные внушения, благодаря которым у человека формируются определенные материальные желания и стремления. Человек сосредотачивает на этом силу своего внимания, а это, в свою очередь, еще больше усиливает влияние на него задней и боковых сущностей. Анастасия. Да, отрицательно воздействующие знаки также провоцируют и дополнительно стимулируют в людях механизмы внушения, подражания, взаимного эмоционального заражения, свойственные стихийному поведению масс. Это инструменты, активно воздействующие на психику людей и создающие соответствующее эмоциональное напряжение. А служители культа с помощью вербального воздействия уже просто формирует кульминацию и развязку этих эмоций в нужном им русле. Таким образом, идет искусственно созданная психологическая привязка, закрепление верующего за той или иной религией, его личная идентификация с данным сообществом. Ригден. Верно. Так что воздействие знаков на человека – это всего лишь физика. Процесс их работы можно образно сравнить с кнопкой, включающей лампочку. Люди нажимают на нее, когда им необходимо создать определенные условия для своей работы, сделать искусственное освещение темного помещения. При этом они даже не понимают толком, как происходит этот процесс, что именно представляет собой электроэнергия, какова ее истинная природа. Есть несколько знаков, которые использовались с древних времен для активации животного начала в человеке. Естественно, что для общества активация подобных знаков ничего хорошего не предвещает. Но люди сами выбирают, каким эмоциям и мыслям отдавать предпочтение и вкладывать в них силу своего внимания. Анастасия. Да, пресловутый выбор человеческий. Ригден. Такая манипуляция свойственна не только религиям, но и многим оккультным обществам. Латинское слово «оккультус» означает «скрытый». В подавляющем большинстве случаев такие общества привлекают тех, кто жаждет обладать сверхъестественными силами для удовлетворения своего эгоизма. К слову сказать, если люди обратят внимание на историю развития тайных обществ агрессивного толка, стремящихся к достижению неограниченной власти, то заметят, что даже названия многих из них связаны с образами правой или левой сущностей. Например, тайные общества дракона, ягуара, леопарда, тигра, волка. Более того, их мистическую основу составляют ритуалы, связанные с правой и левой сущностями. Их суть – наделить человека характеристиками и сверхъестественной силой того или иного агрессивного, почитаемого в этом обществе зверя. Главенствующую роль тут как раз играет личный выбор членов этих обществ, их идеологическая и религиозная вера, а также древние магические техники по использованию возможностей правой и левой сущностей, которые, как правило, знает лишь верхушка такого тайного общества. Это один из многих примеров, как духовные знания узурпировались отдельными личностями и стали использоваться в извращенном варианте для достижения земной власти и личных материальных целей. Как говорили древние, раб имеет только одного хозяина, а властолюбивый человек имеет их столько, сколько существует людей, способствующих его возвышению в земной власти, и духов, способствующих низвержению его души. Анастасия, в который раз убеждаюсь, как важно, чтобы большинство людей понимало, кто есть кто в этом мире, могло отличать подлинное духовное от материальной подмены, истину от лжи, добро от зла. Ригден. Да, тогда у человечества было бы больше шансов избежать катастрофических последствий для цивилизации в целом. Ведь правила игры в материальном мире, в том числе и для оккультных сил, строятся на выборе самого человечества, точнее, его большинства. Те или иные оккультные силы только провоцируют, либо инициируют какие-либо действия, то есть всего лишь запускают программу той или иной воли. Но воплощают эти программы в жизнь сами люди по своему выбору, совершая соответствующие действия, тратя на это время своей скоротечной жизни и расходуя силу, предназначенную для спасения своей души. А для того, чтобы в мире различать, где правда, а где ложь, надо работать над собой, отслеживать свои мысли, контролировать их, учиться видеть мир с позиции наблюдателя от духовного начала. Многие люди, которые находятся в поиске духовного, даже не понимают, как система архонтов направляет их ум в прямо противоположное направление, заставляя тратить годы и энергию на удобства материальные, временные, вместо реального спасения души. На сегодняшний день, к сожалению, большинство людей выбирает власть животного разума, который соблазнил их материальными желаниями. Они неосознанно воплощают его волю своим ошибочным выбором временного и бессмысленного. Своими же руками поддерживают и укрепляют власть архонтов. Посмотри, что пропагандируют в мире, какие совершают подмены. Вокруг сплошные вывески и призывы, побуждающие множественные материальные желания и стимулирующие эго. Но человек же гонится не столько за приобретением материального, сколько за ощущениями обладания этой иллюзией, желанием обрести долгожданную стабильность в своем внутреннем мире. Но эта стабильность зависит исключительно от внутренней работы над собой, от твоего духовного самосовершенствования, а не от внешних обстоятельств. Простой пример. Закрой глаза и представь, что у тебя есть все – дворцы, корпорации, власть над народами. А потом открой глаза, посмотри вокруг, и ты поймешь, что это была иллюзия, которая очень быстро закончилась. Так и жизнь промелькнет, и все очень быстро закончится. И стоит ли ради этой иллюзии отягощать собственную душу, обрекать себя на длительную, послесмертную агонию, мучение в веках в виде сгустка негативных эмоций, которые ты же сам в себе и сформировал в погоне за иллюзиями животного начала? Достаточно взглянуть на окружающий мир. Какие подмены совершает животный разум для тех, кто вроде бы хочет двигаться в направлении духовного саморазвития, но в то же время желает еще и материального? В основном эти люди нестабильны в своем намерении. Их духовные порывы легко перенаправляются в русло материальных интересов. Обрати внимание, к чему они стремятся в повседневности, чему уделяют свое внимание, придавая статус первостепенной значимости в своем дне. Кто озабочен усилением личного влияния на людей, утверждением собственной значимости, заработком на духовных знаниях, кто занят чистками организма, кто до хрипоты спорит о вегетарианстве, кто сосредоточен на похудении, кто упражняется в различных системах по улучшению здоровья с эгоистическими амбициями и пустым внутренним содержанием. Кто-то цепляется за секты, религиозные течения, опять-таки услаждая свой слух ложными обещаниями воскресения в любимом теле. Кто-то медитирует, привлекая себе богатство, удачу, счастье, здоровье. Кто-то из-за доминации в нем животного начала от глупости своей начинает мнить себя просвещенным, сведущим во многих духовных вопросах, смешивать известные ему разные медитативные техники, путать грешное с праведным. А что в основе всего этого? Гордыня, утверждение личной значимости в трехмерном мире, тайное желание власти над кем-то. Анастасия. Да, подмены сейчас происходят в глобальных масштабах. Достаточно посмотреть, какие именно психотехники пропагандируются в обществе и популяризируются мировыми СМИ, чтобы в этом удостовериться лично. Ведь это в основном обычные архонтские приемы, так сказать, медитации для масс на привлечение материальных благ –